Юлия Арниева. Тайна золотого астролиста. Аннотация. С проклятого острова никто не возвращался живым. Идущие за богатством, славой и красотой не ведают, что за дар требуется расплатиться. Кэтрин вернулась. Возможно, она просила не для себя, и неведомые силы смилостливились. Нет. Им неизвестна ни жалость, ни сострадание. Как и не знают о них люди. Злоба и зависть затуманили человеческий разум. И чтобы спастись, следует бежать без оглядки. Как сложатся судьбы Кэтрин и ее сына на новом месте? Справятся ли они с трудностями, ожидающими их на тернистом пути? С призраками прошлого и с ненавистью родных. Пролог. Солнечное утро было чудесным. В воздухе разливалось приятное тепло. А птицы звонко встречали новый день. Застыв на мгновение, вдыхая еще по-утреннему свежий воздух, я осмотрелась. Кругом, куда ни глянь, раскинулся лес, красивый, с сочной зеленью и буйством цветов. Синие, красные, желтые. До чего приятно было стоять на самой вершине холма солнечным утром и любоваться миром. Однако нужно поспешить. Идя по узкой тропинке, высоко подняв в руке букетик сорванных по дороге цветов, я ощущала себя такой легкой и здоровой, словно и не было этих долгих лет боли и одиночества. Но теперь я не одна. У меня есть о ком заботиться, и я сделаю все, чтобы он был счастлив. А еще на мне обязательство, долг жизни, и я непременно его верну. Шла быстро, не оглядываясь. Как бы ни был прекрасен этот остров, все же не зря его называли проклятым.